Глава 8. Я медленно подняла глаза на Лану и прочитала в ее взгляде то, что не хотела бы видеть. Она узнала кинжал, точно так же, как это сделала я. «Лана!» Это все, что я успела прошептать перед тем, как на меня упали две тени нагнавших нас стражников. «Ваша светлость, что-то случилось?» — обеспокоенно спросил один из них. А второй заметил мою находку. «Что это, миледи?» «Лежал под кустом», — онемевшими губами прошептала я, не зная, что делать. «С одной стороны, это была улика. Вряд ли тут под каждым кустом просто так валяются окровавленные кинжалы. С другой же, это было оружие Ланы. Как оно тут оказалось? Лана невиновна, ее ведь даже проверили». «Ваша светлость, нам стоит сообщить об этом его светлости», — осторожно произнес стражник. «Мы должны сообщить и передать ему вашу находку. Позволите?» «Он все равно захочет меня видеть». Я выпрямилась, все еще удерживая кинжал двумя пальцами. «Узнайте, где он сейчас, и сопроводите меня к нему». «Конечно, миледи», — отозвался один из них, слегка наклонив голову, и жестом отдал приказ другому отправиться на поиски герцога. Я одной рукой стянула, а с другой длинную белую перчатку и завернула в нее кинжал. Отпечатков я бы на нем не оставила, конечно, просто какой-то порыв, отвращение, нежелание смотреть на страшную находку. «Ваша светлость!» Оставшийся стражник поклонился и отошел в сторону, пропуская меня и Лану к замку. Воспользовавшись его заминкой, я быстрым шагом прошла мимо и разорвала расстояние между нами. Камеристка нагнала меня. На ней не было лица. «Лана!» — одними губами прошептала я, искоса глянув на нее. «Он мой!» — подтвердила девушка, бледнее с каждой секундой все сильнее. «Матушка отдала. Ей принадлежал. Когда ты его в последний раз видела?» Я понимала, что если нас сейчас обеих отправят на допрос к Роналду, нужно что-то говорить. «Когда вы приказали мне не пытаться вас защитить?» — просипела она. «Я оставила его у себя в комнате, это точно». Мой мозг начинал скрипеть. «Если это именно то оружие, которым убили Мелани де Виньо, хотя герцог же искал мага, почему маг воспользовался холодным оружием?» «Не понимаю. Но даже если так, если маг использовал именно кинжал, почему это оказалось оружие Ланы? Как оно вообще могло попасть к магу?» «Кто имеет доступ к твоей комнате?» Еще тише спросила я. «Ты с кем-то ссорилась из слуг? Были завистники?» «Мне многие завидовали, ваша светлость», — дрожа как осиновый лист, прошептала она. «Я девчонка из деревни, которая стала личной служанкой герцогини. Молю вас, защитите меня. Я этого не делала, клянусь». «Я тебе верю», — пробормотала в ответ, но решение проблемы, как назло, не шло в голову. Я понятия не имела, что делать с тем дано, которое выплыло в очередной безумной задачке. А еще я никак не могла отделаться от мысли, что в жизни бы не обратила внимания на этот куст, если бы не сон. Ну, зацепилась юбкой, не слишком аккуратно себя вела. Но ничего такого, но тут... Почему я видела его во сне, да еще и в таком сне? Ответа на этот вопрос у меня не было, как и на многие другие. В особенности те, что вскоре мне задал герцог Этьенский. Мы с Ланой вошли в его кабинет под конвоем двух стражников. Я лично отдала мужу кинжал, завернутый в собственную перчатку, и без приглашения опустилась в кресло напротив письменного стола. Пусть расценивает это действие как хочет, хоть как личное оскорбление, но меня просто не держали ноги от нервов. «Какая интересная вещица!» Роналд, который, судя по слегка раскрасневшимся щекам, сам только вернулся в кабинет, развернул находку на столе перед собой и поднял на меня глаза. «Леди Этьен, вам есть что сказать?» «Даже не знаю, что тут можно сказать», — честно призналась я. «Думаю, вы понимаете, о чем я подумала, когда увидела его». «О том, что это орудие убийства», — — прочитал мои мысли герцог. Потом повернулся к слуге, ожидающему в углу. «Найди лорда Мануа, пусть явится ко мне». Мальчишка поклонился и выскочил за дверь. «Присядь». Это уже было адресовано Лане. Девушка нервно сглотнула и кулем осела во второе кресло справа от меня. Если даже я чувствовала себя соучастницей преступления, то и представить не могу, какие чувства обуревали мою камеристку. «Как вы его нашли, леди Этьен?» Герцог выглядел отстраненным, вопрос прозвучал обыденно. «Юбка зацепилась за шипы куста?» Медленно выдохнув, я ответила самым спокойным тоном. Я остановилась, чтобы не порвать платье, а погожая солнечная погода сделала свое. Меня привлек блик, который пустило лезвие. «То есть кинжал просто лежал на земле?» — нахмурился мужчина. «Убийца не попытался его спрятать?» «Он лежал у корневища. Если бы не перчатки, я бы расцарапала себе руку, пока пыталась его достать». Роналд бросил еще один взгляд на кинжал, потом посмотрел на меня. «Вам есть что еще добавить?» «Не знаю, наверное, нет». «А вам?» Мужчина посмотрел на стражу. «Что видели вы?» «Милорд». Один из стражников шагнул вперед и поклонился. «Все было так, как говорит ее светлость». «Ждите за дверью». Отдал им приказ герцог, больше не задав ни одного вопроса моим охранникам. Но когда за ними закрылась дверь, обратился ко мне. «Леди Адель, повторите, пожалуйста, еще раз. Все это сплошная случайность? Вы не знали о том, где спрятал убийца кинжал?» «Вы меня в чем-то обвиняете, лорд Этьен?» Я подняла глаза на мужчину. «Или подозреваете?» «Буду честен с вами, леди Адель. Сейчас сеть подозрений настолько велика, что затронула всех». «Это я заметила», — кивнула и покосилась на Лану. «Вчера ваш советник чуть не убил мою служанку и даже не соизволил мне об этом сообщить. Тоже буду с вами честна, такие методы меня злят». Герцог бросил взгляд на притихшую девушку и приподнял бровь, будто не знал об этом ничего. «Тебя проверяли?» «Да, ваша светлость», — тихо отозвалась Лана, опустив голову. «Неужели в самом деле не знал и не отдавал приказов?» Я нахмурилась. Но уже следующие слова герцога показали его отношение к вольности действий советника. «Значит, это было необходимо, леди Этьен», — произнес мужчина. «Мне жаль, что мы не смогли поймать за руку того, кто напал на вас. Но второго убийцу я не упущу». «Но и этот убийца маг, верно?» — вскинула я брови. «Так как вы собираетесь искать его, если первого упустили?» Ярость, которая вспыхнула внутри, когда я только увидела вернувшуюся Лану, опять вернулась. «Верно», — прищурившись, отозвался Роналд. «Тогда почему кинжал?» Я недоумевающе развела руками и бросила взгляд на письменный стол, где лежал обсуждаемый предмет. «Тот убийца, что явился за мной, спокойно орудовал чарами. Ему не нужен был клинок». «Боюсь, что это мы сможем узнать, только когда поймаем убийцу», — отозвался мужчина, показывая, что и сам не знает ответа на мой вопрос. «Для начала осталось найти хозяина кинжала. Это должно дать ответы на другие вопросы». «Вы его нашли, ваша светлость», — дрожащим голосом пробормотала Лана, а у меня сердце в пятки ухнуло. «Это мой кинжал». В кабинете повисла гнетущая тишина, а взгляд герцога впился в мою камеристку. Девушка застыла каменным изваянием, опустив глаза. «Я могу поручиться, что Лана не имеет никакого отношения к смерти леди Мелани». Эти слова сорвались с моего языка до мысли о том, как может воспринять мое вмешательство Роналд. Взгляд герцога переметнулся на меня. «Леди Этьен, если вы знаете больше, прошу поделиться со мной этим сейчас». «Нет», — солгала я, — «не знаю». И в который раз частично пожалела, что сожгла записку от незнакомца-мага. «Лана, ты уверена, что это твой кинжал?» Герцог вернулся к допросу служанки. «Да, ваша светлость». Она не посмела поднять глаз. «Он мой. Он принадлежал моей матери. А когда я отправилась с ее светлостью, матушка отдала его мне. Я клянусь перед ликом всех богов, что ни разу не вытаскивала его из ножен. Но он мой». «И где ножны?» — задал самый логичный вопрос мужчина. Лана встрепенулась. «Должны быть в моей комнате, как и кинжал». «То есть оружие ты из комнаты не выносила, и никто о нем не знал?» — спросил Роналд. «Один раз, ваша светлость», — прошептала дрожащим голосом девушка. «Я не знаю, кто мог его видеть». «То есть ты хочешь сказать, что кто-то проник в твою комнату, чтобы взять кинжал, о котором мог не знать, и пошел убивать им человека?» Хмыкнули за спиной. Я обернулась первой и встретилась взглядом с Тамашем. Непонятно, когда он успел бесшумно войти в кабинет. Лана вздрогнула и тоже оглянулась, склонила голову. «Я не знаю, лорд Мануа». «Ваша светлость, а вы знали об этом кинжале?» «Это уже герцог». «Да», — я вновь посмотрела на мужа. «Видела его у Ланы». «И знали, где девушка его хранит?» Опять раздалось со стороны Тамаша. Я медленно встала с места, окинула взглядом первого советника, но заговорила, обращаясь к герцогу. «Если вы меня в чем-то подозреваете, пригласите меня на свою проверку. Понятия не имею, что вы там ищете, лорд Мануа, но я не убивала леди Мелани. Однако я готова пройти ее хоть прямо сейчас». «Ваша светлость, мы вас проверим», — пообещал Тамаш. «Как только дождемся поставки Индовира из Священного Града». «Да?» Я вскинула брови и сложила руки на груди. «Какая забота, лорд Мануа! Что же эта забота не распространялась на других проверяемых? Как это вы умудрялись проверять людей на какую-то там магию, когда у вас даже Индовира в запасах не было? Вы вообще видели, во что превращаются проверяемые сразу после ваших манипуляций?» Но я все же взорвалась той злостью, которую удавалось подавлять. «Все проверяемые выжили», — осадил меня Тамаш. «Радость-то какая!» — восхитилась я. «А подорванное здоровье никого не волнует, так? И как вы могли это допустить, лорд Этьен?» Очередной злой взгляд достался герцогу. «Какой же бардак в вашем замке, дорогой супруг! Может, боги и правы в своей злости на вас? Стоит заняться своими землями и своими людьми, а не воевать с монстрами по ту сторону хребта». Герцог неожиданно усмехнулся. «А я как никогда согласен с вашими мыслями, Адель. Жаль только, что порядки нельзя навести по одному щелчку пальцев. Но могу вас уверить, что до весны я не покину свои земли, а это значит, что успею восстановить порядок там, где он был нарушен». «Па, с одной стороны, это хорошо, а с другой...» «А с другой я со своими планами, кажется, иду куда подальше, потому что так стремительно и открыто действовать больше не получится. Приплыли». «Лана, мои люди осмотрят твою комнату». Следующие слова Роналда уже были обращены к моей камеристке. «Если кинжал был взят из твоих покоев, там могли остаться следы, указывающие на убийцу». «А я хотел бы порадовать леди Этьен вестями», — добавил Тамаш. «Новая поставка Индовира будет через несколько дней, и если не возникнет трудностей на дорогах, мы сможем провести проверку». «Было бы прекрасно, если бы вы дождались этой поставки до того, как начали все свои проверки». Холодно отозвалась я. «Лорд Этьен, я надеюсь, вы понимаете, что этим вредите своим людям». Лана сжалась от моих слов в кресле, как мышка. Ей было неловко находиться рядом, когда я прямым текстом в лицо двум мужчинам сообщала, что они могли убить Лану. И не только ее. «Все проверки проводились под чутким контролем лекаря Лиха», — отозвался герцог. «Проверяемым ничего не грозило. Но вы правы, ваша светлость. Мы поступили не самым лучшим образом. Однако не стоит забывать, что убийца все еще среди нас. И чем быстрее мы его отыщем, тем лучше. Все же речь идет о безопасности. «Вы так уверены, что убийца до сих пор в этих стенах?» — нахмурилась я. «Тот, кто шлет мне записки еще ближе, чем я думала?» «У нас есть основания так думать», — сухо отозвался Роналд. «Лорд Мануа, задержитесь. Леди Тьен, вы можете идти, если у вас больше нет ко мне никаких вопросов». В кабинете герцога Этьенского. Когда за леди Адель и ее камеристкой закрылась дверь, Роналд позволил себе выругаться. Он резко встал из-за стола и, проведя ладонью по лицу, повернулся к окну. Его советник молча подошел к столу, окинул взглядом покрытый засохшими пятнами крови кинжал и нахмурился. «Вроде бы он. Какое совпадение. Что думаешь?» «Что тот, кто убил Мелани, просто издевается над нами», — фыркнул герцог. «Продолжаем проверку?» «Ты разве не слышал мою жену?» Сдерживая эмоции, поинтересовался он. «Она права. А я давал тебе разрешение на проверку без эндовира только тех, кто точно был к такому готов. Лана не похожа на воинов и стражников. Не хочешь объяснить, как она оказалась на проверке в числе первых?» Тамаш шумно сглотнул, кашлянул и, наклонив голову, проговорил. «Она была приближена вашей женой. Это было необходимо, как мне показалось. Прошу прощения, что не стал узнавать вашего мнения, ваша светлость». «Жизни людей превыше всего, Тамаш. Запомни это, наконец», — сухо ответил на его признание вины герцог. «Я никому и никогда не позволю навредить моим подданным. Это последний раз, когда я прощаю тебе такую ошибку». «Но не себя». Роналд понимал, что он тоже ошибся, раз допустил случившееся. Герцог не имел сложностей с тем, чтобы признать себя неправым. Он понимал, что нельзя всегда и во всем поступать верно, но простить себя за это не мог, особенно если его ошибка навредила невиновному. Тамаш выдержал паузу, а потом заговорил. «Я отправлю людей в покой камеристки ее светлости. А пока отчитываюсь. Индовир не пропадал из запасов. Значит, либо имел свой запас для сотворения таких чар, либо имел свободный доступ к нашим запасам». Закончил за него лорд Этьен. «Но это не проверяется по записям. Лих ведет учет, кому и сколько достается индовира. И таких людей не слишком много в замке. Кроме случая с алой смертью», — поправил его советник. «Лечили всех индовиром. Записи тех дней гласят только о том, что всем жителям замка выдавалось по несколько капель для поддержания здоровья». «Те чары, что мы видели, были довольно сильны. Пары капель для их сотворения не хватит». «Так что мы возвращаемся к теории, что в этих стенах скрывается сильный маг, которого мы все проглядели?» «Займись сейчас покоями камеристки. Мы что-то упускаем». Тамаш кивнул, получив новый приказ. Первый советник герцога чувствовал себя разочарованным. Они и впрямь что-то упускали, что-то, что могло раскрыть убийцу прямо сейчас. Алина Невская, леди Этьен. «Ваша светлость, вам пришло письмо». Лана положила передо мной белоснежный конверт. За окном растекался лиловым бархатом вечер. А я только отложила от себя книгу по магии. Без наставника было сложно, и я уже не могла дождаться возвращения волшебника Орика из земель барона Шанта. «Надеюсь, вести хорошие», — пробормотала я, ломая сургучную печать. Гербы, которые использовались для запечатывания, мне вообще ни о чем не говорили, и это нужно было исправить, потому что от текста послания у меня по рукам побежали мурашки. «Дорогая Адель, свет моего сердца и тепло моей души, дочь моя! Я пишу тебе, несмотря на запрет Его Величества. Пишу и содрогаюсь от мысли, что не видела тебя уже так долго. Слухи доносят о тебе невероятные истории. Не передать словами, как я рада, что твое здоровье улучшилось с нашей последней встречи. Я верила, что боги смилостивятся над тобой, и болезнь отступит. Мое сердце сжимается от боли, ведь твоя жизнь так резко изменилась. Но и горжусь, узнавая о том, как ты справляешься с трудностями. Надеюсь, что мои подарки пришлись по душе. Я подобрала для тебя, дочь моя, лучших служанок и заказала лучшие наряды у самых известных модисток столицы. Передай свой ответ через Оливию. Она знает, как сделать так, чтобы он дошел до меня. Всегда с любовью в сердце, Вивьен Флемур. Королева. Мне пришло письмо от королевы. В нижнем правом углу послания стояла дата. Письмо от матери Адель было отправлено 3 недели назад. А это значит, что слуги и подарки, о которых говорилось в нем, должны уже быть у меня. Но ничего из этого не прибыло в герцогство. Я подняла взгляд к верхним строчкам и, кажется, нашла объяснение. Король запретил ей писать своей дочери. Что он еще мог запретить и чему помешать? Мог ли перехватить посыльных? Интересно, почему он против того, чтобы королева поддерживала отношения со своей младшей дочерью? В чем кроется причина? «Ваша светлость, вы побледнели!» — спохватилась Лана, которой пока еще не разрешили возвращаться в свои комнаты. «Мне написала королева», — одними губами пробормотала я. «Ох, ваша матушка в добром здравии!» — встрепенулась девушка. «Надеюсь на это». Не впопад отозвалась я, глядя на письмо. Мне нужно было что-то ответить, но никакой Оливии рядом и в помине не было, а обычное письмо могут перехватить, если я правильно поняла слова королевы. — Лана, кто передал тебе письмо? — спросила я, нахмурившись. Если король был против переписок, он должен не просто задержать письмо, а перехватить его. Потому что королева Вивьен слишком много в нем сказала. «Мне передали его другие слуги, ваша светлость, а в замок его доставил гонец. Он сегодня утром прибыл». «Гонец? То есть письмо было отправлено не магически? Может, в этом причина его задержки? Тогда остается полагать, что король контролирует только магическую почту, а это уже та зацепка, которой можно воспользоваться». Не знаю, как бы отправила ответное послание служанка Оливия, а я сделаю так же, как сделала королева Вивьен. «Узнай, не уехал ли еще гонец?» — отдала я приказ Лане. «Я желаю отправить ответ именно с ним». «Хорошо, миледи», — Лана кивнула. «Я могу идти?» «Да, иди». Я отложила письмо от королевы и задумалась о том, что именно стоит написать в ответ. «Как бы это сделала Адель?» О чем бы написала матери? Вряд ли был какой-то правильный ответ на этот вопрос. Все же в последний раз Адель хоть что-то могла сказать матери в детстве. Вздохнув, я взяла чистый лист из невысокой стопки и, не глядя, потянулась за чернильницей. Коснулась крышки и подхватила за нее пузырек. Не знаю, что именно произошло в следующий момент, но я не среагировала. Крышечка осталась у меня в руке, а пузырек с чернилами с грохотом приземлился на трильяж и перевернулся, разбрызгивая содержимое. «Да чтоб тебя!» — выдохнула я, отпрянув от трильяжа. Поймала пузырек и, вздохнув, начала разбирать вещи, проверяя, что испачкалось в чернилах. Лист для письма был испорчен, несколько капель попало на платье. Чернилами залило мой блокнот, который последнее время лежал без дела. С обложки я успела стереть потеки, а вот край белых листов оказался частично испачкан. И с этим я уже ничего не могла сделать. Разобравшись с последствиями собственной неуклюжести, я все же вернулась к написанию ответа королеве. Макнула кончик пера в остатки чернил на самом дне пузырька и, прикусив губу, аккуратно вывела обращение. «Дорогая и уважаемая матушка!» Задумалась на мгновенье. Может, стоило к ней все же по титулу обратиться? И пришла к решению, что если уж я пытаюсь играть роль младшей дочери, надо делать это до конца. Не передать словами, как я рада получить от вас письмо. Надеюсь, вы в здравии и счастье. Мне больно узнавать о запрете его величества, но еще больнее от того, что в нужде и беде мне не к кому обратиться. Мне радостно знать, что вы гордитесь мной и моими действиями. Однако, одна я не в силах совладать с теми бедами, что пали на эти земли. И хотела бы просить у вас совета, как у матери и королевы. Подскажите, что делать мне, когда моих сил недостаточно? К кому я могу обратиться?» Я отвела перо от бумаги и перечитала написанное. Получалось витиевато и как-то слишком пафосно, но если сравнивать с письмом королевы, она писала мне где-то с такой же интонацией. А значит, сойдет. Макнув кончик пера в чернила, я дописала чуть ниже. «К моему великому сожалению, ваши подарки не добрались до меня. Письмо я отправляю с гонцом, который принес ваше послание. Надеюсь, что с Оливией и другими посланными вами слугами ничего не приключилось во время их путешествия. С любовью в сердце, ваша дочь». Поставив точку, я хмыкнула и отложила письмо, давая время чернилам высохнуть. «Молодец», — прошептала я самой себе под нос, вспоминая, как Тамаш намекал, что от короля помощи ждать не стоит. «Вот ты и стала одной из интриганок высшего общества». Лана вернулась через несколько минут после того, как я выпустила перо из рук и принесла хорошую новость. Гонец еще никуда не уехал. «Это письмо нужно доставить королеве», — произнесла я, запечатывая послание сургучом и массивным кулоном, и вместе с письмом протянула девушке золотую монету. «Это письмо нельзя потерять». «Я поняла, ваша светлость», — Лана кивнула и свела брови. «Сделаю все, что в моих силах». Порадовавшись, что лень пересилила, и я оставила часть денег, как говорится, наличкой, с тихим стоном встала из-за столика. Все же трильяж не предназначен для письма и долгого сиденья за ним. Интересно, насколько легко герцог согласится мне в башню письменный стол притащить? Представив, как мужчина самолично кряхтит и волочит мебель по узкой лестнице, я рассмеялась и захлопнула крышку на чернильнице. Эта ночь стала чуть ли не единственной, когда меня не коснулись липкие пальцы кошмара. Спала я без сновидений, открыв утром глаза, даже не поверила в это. Видимо, Рамет тоже нужно брать выходные между попытками свести меня с ума. Лана сегодня ночевала в моих покоях, устроившись в кресле. Ее комната еще проверялась, а в спальне для слуг девушка спускаться не захотела. И я ее понимала. Если это кто-то из обитателей замка решил подставить ее, похитив кинжал. Да уж, змеиное гнездо. Но Лана не отчаивалась. Даже сегодня утром улыбалась, несмотря на все, что вокруг происходило. Я отправила ее узнать, когда Фан сможет подготовить лошадей. Мне хотелось отправиться на конную прогулку. Все же я еще не так уверенно держалась в седле. Хотелось отточить навык. Да и дел пока особо не было, что тоже удручало. Проблемы были, да, но как решать их я пока не представляла. «Разберемся, правда?» — хмыкнула я, обращаясь к собственному отражению, опускаясь на пуфик у трильяжа. Потянулась за гребнем, но вместо этого коснулась пальцами сложенной в четверо бумажки. «Опять? Что на этот раз?» Я уже не боялась таинственного мага, который не гнушался грязных методов, пытаясь мне почему-то помочь. Я чувствовала к нему только злость. Потому записка была развернута сразу же. И в этот раз писавший не был многословен. Всего два предложения. «Тебе не стоило находить его, дорогуша. Нужно было оставить его там». «Теперь ты будешь диктовать мне, что делать с кинжалом?» — фыркнула я, глядя на аккуратно выведенные буквы. «Какая прелесть!» Уже собиралась сделать... С этой запиской то же, что и со всеми остальными, да только... «Это что?» Я нахмурилась, поднесла клочок бумаги ближе к глазам и провела пальцем по мельчайшей россыпи черных точек. Ими был усеян один уголок бумажки, совсем крошечное место, которое можно и не заметить. Я медленно отложила от себя записку, надеясь, что посетившая голову догадка окажется ложной. Потому что этого просто не могло быть, просто не могло. Открыв свой блокнот, я пролистала все те записи, что делала в нем. Сердце билось с бешеной скоростью, когда я скользила пальцами по такой же мелкой россыпи капель на уголках некоторых страниц. А потом я нашла то, от чего у меня похолодели ноги. В самом центре блокнота отсутствовало несколько страниц. Они были аккуратно вырваны под самый корень. Я даже пальцем по пенькам провела, чтобы удостовериться. Быть не может. Это все, что я могла сказать, осознавая одну простую вещь. Бумага для записок бралась из моего блокнота. Но как это вообще возможно? Пусть даже маг. Пусть. Но какой смысл ему проникать в мою комнату, чтобы вырвать бумагу из блокнота? Писать записки прямо на месте? Ему было бы куда проще закидывать их ко мне магией, и если только... Я помотала головой. Да нет, бред какой-то. Ваша светлость, ваш завтрак. Лана разбила гнетущую атмосферу звонким и радостным голосом. Мне сказали, что я могу возвращаться в свои покои. Даже извинились за задержку, представляете? Я не представляла. Более того, мне хотелось избавиться от подозрений, которых она не заслуживала. «Лана!» — я резко обернулась. «У меня есть к тебе странная просьба». «Конечно, ваша светлость!» — с готовностью отозвалась служанка, устанавливая поднос на столик. «Что угодно. Возьми перо и напиши что-нибудь». Я подтолкнула к девушке открытый блокнот. На чистой странице, рядом с пеньками. «А что?» Лана нахмурилась, подошла к столу и потянулась к чернильнице. Охнула и поймала в воздухе крышечку, которая отлетела от одного неловкого прикосновения. «А ведь я вчера закрывала ее!» «Точно закрывала!» «Что угодно, хоть свое имя!» Одними губами прошептала я с ужасом, глядя на чернильницу. Лана пожала плечами, пододвинула к себе блокнот и в уголке, чтобы не занимать слишком много места, написала 4 символа, сложившихся в ее имя. Девушка отложила перо и вопросительно посмотрела на меня. Да, Лана владела грамотой, отец ее обучал. Но почерк был кривым, опыта ей не хватало. Тренировок с пером было мало, эти записки не ее рук дело. Но я должна была проверить эту теорию. Просто на всякий случай. Просто потому, что вторая мысль, которая возникла в моей голове, была совершенно уж невероятной. Дикой. Спасибо, Лана, иди. Ваша светлость, я как раз направлялась к конюшням, вы ведь хотели выйти на конную прогулку. Иди. Камеристка кивнула и поспешила оставить меня одну, будто поняла, что что-то не так. Я же медленно выдохнула, опустила руку и прислушалась к своей магической силе. Индовир почти выветрился из организма. Его было так мало, что могло не хватить для сотворения заклинания. Но я все же решила попробовать. Слова, призывающие магию, сорвались с моего языка с тихим шелестом. Я помнила эти чары наизусть, хотя пользовалась всего раз. Всего один раз, который перевернул мою жизнь с ног на голову. Когда чары поиска показали мне оборванную цепь и указали на то, что душа Адель мертва. Но сейчас, после прочтения чар, цепь все еще была на месте. Будь я умнее, раньше задалась бы вопросом, почему вижу эту связь, если на том конце никого нет. Но этот вопрос возник только сейчас. И ответ тоже нашелся. Цепь не обрывалась. Нет, у нее было продолжение. Дрожащее, призрачное, видимое только если смотреть прямо на него. Да только никакая карта материка не указала бы мне верный путь, потому что вторая часть цепи, которую я почему-то в прошлый раз не заметила, впивалась в мое же тело. Соединяла меня с собой же. «Адель!» — ошарашенно прошептала я и подняла глаза к отражению, которая вовсе не была моим. Глава 9. «Это же невозможно!» — прошептала я, не в состоянии поверить в то, что самая безумная догадка оказалась правдивой. Но если все на самом деле так, то многое становится на свои места. К примеру, теперь понятно, как этот незнакомец мог так много знать обо мне, как умудрялся подбрасывать записки. Находилось объяснение слухов о том, что меня видели блуждающей ночью в замке. Да, оставалась вероятность, что речь шла о случае, когда мы с Ланой направлялись в кабинет герцога. Но теперь в этом не было никакой уверенности, и... Я опустила взгляд к рукам. Бледные тонкие ладони, дрожащие пальцы. Чужие, но уже почти мои. Адель могла управлять этим телом. Могла писать записки, могла... Черт, нет, нет, нет, нет! Могла убить Мелани. Ваша светлость, все готово! Звонкий голосок Ланы и скрип открывшейся двери выдернул меня из той пучины, в которую я канула от ужаса осознания. Лошади ждут в парке. Спасибо. Хрипло отозвалась я, не в силах отвести взгляд от дрожащих рук. Рук, которые убили человека. Я была убийцей Мелани. Я. Пусть и не подозревала об этом до сего момента. Город Урил, столица Флемур. Королевская резиденция. Ваше Величество, важное донесение! Гонец дожидался правителя у его кабинета с самого утра. Монарх же явился лишь к обеду. Кивнул стражникам, что держались вокруг него плотным кольцом, и разрешил мужчине пройти в кабинет. — Докладывай! — повелел правитель, окинув посыльного пристальным взглядом. — Тело леди Давиньо доставлено в резиденцию лорда Гаспена, Ваше Величество! — не поднимая головы, сообщил мужчина. — Ее вещи при ней. — Все вещи? — сухо поинтересовался король. — Личные вещи! — бледнее повторил гонец. Писем обнаружено не было. Мы предполагаем, что леди Мелани следовала указаниям и уничтожала их сразу же после прочтения. — Печать была изъята? — Нет, Ваше Величество. Гонец ответил дрожащим тихим голосом. Тейрен Флемур медленно выпрямился, поджал губы и мысленно проклял всех, кто участвовал в этой операции. — Пригласите ко мне Сеттера. — Конечно, Ваше Величество. Гонец, не разгибаясь, попятился к выходу и мысленно благодарил всех богов за то, что они сохранили ему голову на плечах после такой-то вести. Печать была важной уликой, указывающей на связь леди Мелани с сильными мира сего. И то, что они не смогли отыскать ее в вещах шпионки, говорило только о том, что их опередили. У кого-то в руках была важная часть всей цепочки, и этот кто-то мог выдвинуть свои условия. Именно с этим предстояло разобраться одному из самых доверенных лиц короля, человеку, который носил имя Сеттер, человеку, которого за глаза называли сподвижником Рамет. — Я все понял, Ваше Величество, — склонив голову, произнес мужчина, явившийся к королю по первому зову. — Я отыщу печать. — Надеюсь на это, Сеттер, — пробормотал монах, постукивая подушечками пальцев по столешнице. — Надеюсь. — Есть ли что-то, что я еще должен узнать, Ваше Величество? Шпик коснулся притороченной к поясу книги, листы которой трепетали, будто от сильного ветра. — Отправь слежку за тем, о ком мы говорили прошлой ночью. Эта самодеятельность нам ни к чему. — Сделаю. Стоит ли усмирить его пыл? — Пока нет. Для начала узнай, с кем он связан. Сеттер поклонился, принимая и этот приказ. А король отпустил его со спокойствием. Этот наемник выполнял все поручения, всегда, любые, не задавая лишних вопросов. Сеттер работал на короля больше 10 лет. И только две поставленные перед ним задачи оказались провалены. Эти ошибки Тейрен Флемур был готов ему простить. Пока что. Ваше Величество! В кабинет вступил слуга, низко поклонившись. Его наследное высочество просит у вас аудиенции. Его наследному высочеству придется подождать до завтра, — отозвался король, небрежно махнув рукой. У монарха было слишком много дел и дум, которые не могли подождать, в отличие от его сына. — Нет, отец, я желаю говорить с тобой сейчас же. Толкнув дверь внутрь без разрешения, шагнул молодой мужчина. В его возрасте уже давно стоило обзавестись женой, детьми и собственным поместьем, до тех пор, пока корона сама не нашла бы его голову. Но в свои 30 Калет Флемур все еще был холост и неудел, и это безумно злило старшего из детей короля. «Я сказал, что готов принять тебя завтра». Взгляд Тейрена потяжелел, стоило ему взглянуть на сына, который был похож на него самого в молодости, как две капли воды. Густые короткие волосы цвета ночного неба, глубокие голубые глаза, нос с небольшой горбинкой. Тейрен каждый раз, глядя на Калета, чувствовал себя так, будто отыскал легендарное зеркало, показывающее прошлое. Недостижимое и как будто нереальное. «Наследному принцу стоит прислушиваться к словам короля и своего отца», — грубо осадил сына Тейрен, но тем не менее отослал жестом слугу. Принц прошел внутрь и опустился в кресло без разрешения. Он позволял себе такие вольности часто, чувствуя свое превосходство над всеми. Иногда даже над собственным отцом. Тейрен был стар. Возраст делал его слабым перед тем, кто должен был вскоре взойти на престол. Перед тем, кто обладал здоровьем и высокомерием. «Ты ведешь себя недостойно, сын!» В который раз указал на место монарх. «Я ли?» Вскинул ровные брови наследный принц и закинул ногу на ногу. Провел пальцем по начищенному до блеска голенищу сапога. «У меня к вам тоже есть недовольство, отец, но чаще я держу его при себе». «Но не сейчас». «Не сейчас», — подтвердил Калет, посмотрев на короля. «Пошел 23-й день, как моя матушка уже сидит под стражей в темнице. Не хотите ли вы объяснить причину такого приказа, отец? Не затянулось ли ваше наказание?» «Это дела, которые тебя не касаются», — отрезал король, смерив сына тяжелым взглядом. «Это дела, которые касаются лишь меня и королевы». «Да неужели?» Калет расслабленно вытащил из-за голенища сапога, украшенный каменьями кинжал, и уперся подушечкой указательного пальца в кончик лезвия. «А мне казалось, что все ваши споры обычно решаются молчанием за обеденным столом и вашей новой фавориткой при дворе. И как только матушка их всех терпит». «Твоя матушка знает, что ни одна фаворитка не будет выше королевы», — спокойно произнес король. «Это поймет и твоя будущая жена. Кстати, об этом я все еще жду ответа. Как и подобные для тебя кандидатки на роль будущей супруги. Боюсь, сейчас не самое подходящее время для выбора моей будущей жены». Пожал плечами наследный принц. «Как я объясню ей, почему моя мать из своих покоев переехала в темницу, а мой отец стремится в мертвые земли?» «Твою будущую жену эти вопросы не должны волновать». Король проследил за тем, как его сын крутит в руках кинжал. «Как и тебя, мой сын, займись своими делами». «О, я бы с радостью, ваше величество», — хмыкнул Калет. «Да только что-то я слышу от вас одни только запреты. У меня закончились все дела, к которым я мог бы приложить руку. Это уже замечают даже те, кого это вообще касаться не должно. Иначе как объяснить то, что вчера ночью в своей постели я обнаружил одну из ваших бывших любовниц?» «Ты забываешься!» Голос короля задрожал от ярости. «Я был бы не прочь забыться!» Калет встал с кресла без разрешения, так же, как и сел в него. Однако Жаклин этому поспособствовать не смогла, так как была выставлена за дверь. «И еще, ваше величество, если моя мать не окажется на свободе сегодня же, этим вопросом займусь я». Отвесив отцу не особо низкий поклон, мужчина шагнул к выходу. «Если ты попытаешься влезть в мои дела...» «То что?» Калет резко обернулся. «Подготовите для меня соседнюю камеру, отец, чтобы мне было не так тоскливо в этом замке без матушки». Не удивили. Дверь за наследным принцем закрылась с хлопком. А король закатил глаза и откинулся в кресле. Эти попытки повлиять на его решение со стороны Калета с каждым разом проявлялись все чаще. И все чаще раздражали. Если бы только Калет знал, что именно сейчас стоит на кону, вел бы себя иначе. Но Тейрен не собирался посвящать в дела такого сосунка, как его сын, и не завидовал королевству, когда в его главе станет напыщенный мужчина, не знающий цены власти. Но даже с таким раскладом именно Калет должен был стать королем. Алина Невская, леди Этьен. «Прекрасная погода, ваша светлость! — щебетала Лана, когда Фан подсаживал ее в седло. Я уже сидела на спине снежинки и смотрела невидящим взглядом прямо перед собой. Пребывала в какой-то вакуумной прострации. Все звуки доходили с задержкой. Все происходящее оказалось очередным сном. «Да, прекрасная», — эхом отозвалась я. Перед глазами все еще стояло видение цепи, которая должна была связывать мою душу с душой Адель. Цепи, которая должна была привести меня к принцессе, чтобы помочь нам обеим вернуться в свои тела. Но теперь оказалось, что душа Адель никуда не уходила. Она все время была тут, значит, я могла вернуться к себе, в свое тело, если это вообще возможно. Черт, опять эти вопросы, на которых даже у богов не будет ответов, и опять я ломаю над ними голову. Мне нужна была помощь, определенно нужна, потому что сама я попросту не вывозила все происходящее. Как же я устала! Обреченно прошептала я себе под нос и пнула снежинку пятками в бока. Лошадь тихо фыркнула, будто разделяла мои мысли, и шагнула вперед. Стража была предупреждена и собрана заранее. Разрешение на прогулку за стенами замка от герцога получено. Оставалось только выехать за ворота, оставить все вопросы без ответов за спиной, запереть их в стенах замка. Сейчас я на них не смогу получить ответ. Точно не сейчас. Чуть позже, после того, как Адель прочтет записку. Ту, которую я уже написала. Ту, которую я возьму этой ночью с собой в кровать. Которую буду держать в руках, чтобы Адель ее точно прочитала. Записку, в которой было всего несколько слов. «Нам нужно поговорить, принцесса. Нормально поговорить». Не знаю, откликнется ли она. Сможет ли выйти со мной на нормальный диалог. Не знаю. И пока не хочу знать. Сейчас я хочу освободиться от всего этого, чтобы не сойти с ума. Снежинка выскочила за ворота замка, унося меня на своей спине. Я доверилась лошади, позволяя ей нестись по дорогам в сторону гор и лесов. Это не прогулка, которую я хотела изначально. Это побег от самой себя. Хотя бы ненадолго. Глава 10. Алина Невская. Леди Тьен. У меня дрожали руки, когда я разворачивала записку, найденную на трильяже. За окнами дребезжали первые лучи рассвета, Лана еще не заглядывала, а я, кажется, практически не спала. Просыпалась ночью несколько раз, рывком открывала глаза и опять погружалась в беспокойную дрему. Не знаю, в какой момент Адель смогла выйти, захватить тело. Как это вообще правильно назвать-то? Однако все говорило о том, что у нее это получилось. Потому что записка, с которой я засыпала в руках, исчезла, а на столике меня ждал новый клочок бумаги. По крайней мере, именно так я думала, когда брала его в руки, но ошиблась. Бумажка не была новым вырванным куском из блокнота, это была моя записка. Та самая, с помощью которой я хотела выйти на контакт с принцессой. А вот уже ниже тех строк, что написала я, шли новые. Те, что появились ночью. Хочешь поговорить? Хорошо. Но для этого тебе придется кое-что сделать. Ниже шло несколько коротких пунктов, которые стоило выполнить для совершения этого безумного диалога. И один из них был попросту невыполним. Мне нужен был Индавир. Лана, нужно узнать у лорда Мануа, когда придет поставка из Священного Града. Это был первый приказ за день, который получила моя служанка, войдя в комнату. «Хорошо, ваша светлость». Пока девушка выполняла поставленные перед ней задачи, я перенюхала все флакончики, которые нашла в комнате, но ни один из них не пах смесью орхидеи и цитруса. А это значило, что поговорить с Адель я не смогу этой же ночью, что меня злило. Индавир так долго держался в моем организме. Так много я успела сделать с его помощью, и именно сейчас магический потенциал оказался на нуле. Эта мысль заставила меня резко остановиться и замереть. Индавиром пользовалась не только я, но и Адель. Весь тот запас, который влила в меня еще Пефаль, уходил на двоих и тратился на три цели. На излечение тела от паралича и всех неприятных последствий, мое обучение магии и темные делишки Адель. Боже, до сих пор не могу поверить, что это сейчас происходит на самом деле. Но, похоже, удивляться уже хоть чему-то в этом мире было бесполезно. Тут возможно практически все. Ваша светлость, — вскоре Лана вернулась с ответом, — лорд Мануа сейчас не в замке. Он отбыл в Тавкаен. Но мне удалось узнать, что поставка эндовира ожидается со дня на день. Лекарь Лих так сказал. Вот и все. Ждать. Прожить еще один день в удушающей неизвестности под гнетом мыслей, которые меня сжирают изнутри. Кабинет герцога Этьенского. Рунолд собирался сдержать данное слово. Дела в герцогстве стоило привести в порядок. Постоянные походы выбивали его из равновесия. Новые приказы короны то и дело мешали планам герцога. Это злило, это выводило из себя, это... Мужчина рвано выдохнул и провел пятерней по волосам. Письмо от короля пришло ему вчера, сухое и безжизненное. Монарх грозил новыми лишениями для народа из-за неповиновения герцога. План по захвату нового клочка мертвых земель был нарушен своеволием вассала. Он не должен был разворачивать отряд, не должен был возвращаться так рано. Несмотря на все те угрозы, что нависли над его землями и его людьми, и теперь расплатиться за это придется сполна. Однако Роналд не мог поступить иначе. В этом мужчина отдавал себе отчет. Если бы не Адель, если бы Алая Смерть продолжала буйствовать, а границы оставались бы закрыты для лекарей и магов, решение этого вопроса упало бы на плечи того, кто в тот момент стоял бы у власти, на его жену и его советника. И если Тамаш еще хоть что-то мог сделать для народа, то у Адель не было власти в этой политической игре. «Что у тебя?» Роналд задал этот вопрос, когда лорд Мануа ступил в его кабинет без стука. «Это не может подождать?» «Не может». Герцог окинул взглядом советника в дорожной одежде. Он только вернулся из Тавкаена и, казалось, даже не успел стряхнуть пыль с сапог. «Входи», — кивнул герцог, откладывая в сторону бумаги, которые сейчас беспокоили его не меньше всего остального. Среди них было письмо из Священного Града, в котором сообщалось о больших долгах герцогства за Индовир. Послание из северной части страны свободных городов, где извинялись перед герцогом из-за закрытия одного из важнейших торговых путей, и сообщение от короля, в котором монарх обещал, что это только начало тех проблем, что рухнут на земли герцогства, если Роналд не подчинится и не вернется в мертвые земли вместе со своим отрядом. «Говори». Тамаш шагнул к письменному столу с серьезным видом и достал из-за пазухи небольшой сверток. Поставил его на столешницу, развернул. Перед герцогом появилось несколько пустых флаконов с сорванными пробками и небольшой медный осколок чего-то некогда целого. «Объясни». Роналд не был сегодня многословен. И пока его советник молчал, потянулся к куску меди, перевернул его. В руках мужчина держал осколок печати, которую разбила на части невиданная сила, из-за чего сейчас было попросту невозможно понять, что должна была отпечатывать на воске объемная часть. «Это то, что я нашел в покоях леди Девиньо», — сухо отозвался Тамаш. «Лих подтвердил, в флаконах хранился эндовир. Мелани не была магом, поэтому это странно. А вот что это была за печать, вопрос открытый. Я возил ее к мастеру в город, но он не смог опознать рисунок». «Предположение?» «Не знаю, насколько они ошибочны», — отозвался лорд Мануа. «Но после общения с камеристкой Адель могу предположить, что Мелани поддерживала тайную связь со своим братом». «И что натолкнуло тебя на такую мысль?» — нахмурился герцог. Роналд не показывал Тамашу письмо, что отдала ему жена. Он не мог знать, что сейчас герцог прорабатывает сетку заговорщиков, которые строили планы по его умерщвлению. «Я не могу утверждать, что это связано», — обозначил границы Тамаш. «Но перед самой вспышкой Алой Смерти между леди Тьен и леди Довиньо был разговор, свидетелем которого оказалась камеристка герцогини. Мелани отзывалась о своем брате слишком тепло и еще почему-то предлагала твоей жене дружбу». «Илана тебе об этом так легко рассказала?» — вскинул брови Роналд, буравя советника взглядом. «Или вместе с проверкой на тип возможной магии ты еще и просмотрел сознание девушки. Именно из-за этого она была в столь плачевном состоянии не так давно. Сейчас нам нужно найти убийцу и...» «Ответь на мой вопрос». Роналд произнес эти слова тихо, но даже так они заткнули Тамаша, оборвав его на полуслове и не дав закончить. «Я просмотрел воспоминания Ланы», — кивнул Тамаш, опустив голову перед своим господином. «Я посчитал это необходимым в связи с тем, что произошло». «И ты все еще подозреваешь Адель?» «Я надеюсь, что твоя жена не причастна». Последовал опять же отрешенный ответ. «Но я не могу сейчас быть ни в чем уверен. Кроме того, что леди Мелани точно имела личный запас эндовира и вела с кем-то переписку». «Но печать уничтожена», — справедливо заметил Роналд, возвращая кусок меди к пустым флаконам. «Непонятно кем. Кто-то покрывал связь Мелани с кем-то». «Слишком много вопросов, Тамаш. Опять?» «Я ищу на них ответы», — кивнул первый советник. «Как только смогу опознать рисунок на печати, станет известно, кому писала Мелани. Печать уничтожена не просто так. Боюсь, что ее втянули в какой-то заговор». Роналд против собственной воли бросил взгляд в сторону тайничка, где сейчас лежало письмо от ее брата. Связаны ли они еще какой-то тайной? Вряд ли Мелани желала Роналду смерти, но ее могли обмануть. Что-то опять не сходилось. Целая картинка не складывалась. «Спасибо за доклад. Если это все, ты можешь идти», — обратился к Тамашу герцог. Первый советник поклонился, собрал улики, которые продемонстрировал своему господину, и поспешил удалиться. А Роналд только хмыкнул. Не думал он, что Тамаш сообщит о находках. Герцогу еще несколько дней назад донесли о том, что при обыске комнаты Мелани был обнаружен крошечный тайник, но сейчас он пустовал. «Все ли ты мне показал?» — пробормотал себе под нос лорд Этьен, прищурившись и буравя взглядом дверь, которая закрылась за Тамашем. Однако ответа на этот вопрос у мужчины не было, как и на те, что теперь появились к Мелани и ее действиям. С кем переписывалась девушка? Почему использовала для этого печать не своего рода? И кто ее уничтожил? Получалось так, что помимо Мелани, которую втянули в какое-то не самое приятное дело, в стенах замка был ее союзник, обеспокоившийся уничтожением улики. Роналд прикрыл глаза и медленно выдохнул. Слишком много проблем свалилось на его плечи за последнее время. Особенно сильно это ощущалось сейчас, когда доверять на полную он никому не мог. Алина Невская, леди Этьен. Следующее утро ознаменовано было сразу тремя событиями. Во-первых, я спала как младенец, чуть ли не впервые с момента вспышки Алой Смерти. Не преследовала меня Рамит, не снились ужасы с Адель. Я не просто спала, я наконец-то выспалась. Видимо, организм настолько глубоко ушел в стадию стресса, что решил попросту меня отключить прошлым вечером. Во-вторых, проснулась я под шум. Бряцание металла, переступ копыт и гомон голосов. Как позже выяснилось, это вернулась та часть отряда герцога, которая проживала в замке. Только сейчас им разрешили вернуться за защитные стены. Только сейчас, когда завершение болезни прошло уже немало времени. Я не понимала, почему Роналд не пустил их раньше, но, видимо, на это тоже были свои причины. В-третьих, приехал Индавир. И последняя новость была бы отличной для меня, если бы не одно «но». Узнала я об этом из записки, которую принес мне мальчишка в алой рубашке. Он низко поклонился и протянул послание. «Ваша светлость, мне приказали передать ваш ответ лорду Мануа». Заикаясь и бледнее, обратился ко мне посланник. Я развернула записку и... Этого стоило ожидать. Но у меня все равно похолодели руки. Лорд Мануа сообщал не только о том, что из Священного Града приехала поставка с Индовиром, но и то, что он после завтрака ожидает меня на ту самую проверку, о которой я заикнулась. Чуть ниже было написано, что Роналд тоже будет присутствовать при этом. И я уже не могла отказаться. Совсем скоро эти двое узнают, что именно я убила леди Мелани. По крайней мере, так это будет выглядеть для них. Глава 11. Страх. Пожалуй, он стал моим частым спутником за последнее время. И от этого начинаешь уставать. Очень сильно и до злости. Я понимала, что мне нельзя проходить эту проверку. Нельзя, потому что она укажет на меня, скажет двум мужчинам, что именно я являюсь убийцей леди Мелани, ведь фактически оно так и было. А остальные улики, они их просто притянут за уши, когда получат свой ответ. И при всем этом я сама согласилась на проверку. Сама была уверена в том, что с легкостью пройду ее. И даже сейчас в моей груди теплилась какая-то крохотная надежда, что ритуал сможет отличить мое сознание от сознания Адель, которая, я просто не сомневалась, и была настоящей убийцей. А если нет? «Ваша светлость, прошу». Учтивый стражник распахнул передо мной дверь в кабинет лорда Мануа. Я лишь лениво скользнула взглядом по убранству, не силясь особо рассматривать окружение. И встретилась взглядом с хозяином помещения. «Леди Тьен?» Первый советник герцога поклонился мне и жестом предложил занять место в единственном кресле напротив небольшого белого камина. «А где лорд Этьен?» — спросила я, ощущая, как меня накрывает странной волной сонливости. «Он скоро подойдет. Прошу, присядьте». Тамаш сейчас был сама учтивость, и меня от этого откровенно воротило. Слишком часто этот мужчина показывал свое настоящее лицо, чтобы я сейчас поверила в эту игру. Нет, я понимала, что вся жизнь высшего света состоит из вот таких игр. Но они мне были противны. Я хотела видеть настоящее лицо человека, с которым мне приходилось иметь дело. Но это было роскошью. Я прошла к креслу, на которое мне указывал мужчина, и медленно в него опустилась. Подол платья тихо зашелестел, убаюкивая еще сильнее. Жутко захотелось зевнуть и прикрыть глаза. «Они тут что-то распылили?» «Ваша светлость?» Голос Тамаша донесся до меня издалека. И только тогда я встрепенулась и с удивлением уставилась на непонятно когда явившегося герцога. Неужели я в самом деле задремала? «Ваша светлость?» Запоздало поздоровалась я с Роналдом. «Сидите, леди Адель!» Остановил меня мужчина, закрывая за собой дверь. «Вам уже объяснил лорд Мануа, как будет проходить проверка на тип магии?» «Нет». Тамаш удивленно вскинул брови, будто я его только что оболгала. «От вас не требуется ничего сложного», — спокойно проговорил герцог, проходя внутрь и по-хозяйски открывая один из шкафчиков. Через мгновение в его руках появилась бутылочка с прозрачной жидкостью. И только время от времени пробегающие по ней голубые вспышки указывали на то, что в руках мужчины жидкость, которую тут считали кровью богов. «А вы выпьете один глоток эндовира для того, чтобы пополнить свои силы. После чего Тамаш предоставит вам, леди Этьен, артефакт. С его помощью мы сможем узнать, какие типы магии вам подвластны в большей степени». «Если проверка проводится артефактом, почему Лане было так плохо, будто вы заставляли ее тут магией стены передвигать?» Слабо поинтересовалась я и не узнала собственный голос. «Да что со мной такое?» «Артефакт вытягивает из проверяемого магию, леди Этьен», пояснил Роналд, протягивая мне флакон с эндовиром. «У Ланы ее не было. Артефакт тянул силы не из резерва. Как вы себя чувствуете? Вы бледны?» «Да, что-то мне нехорошо», — призналась я, но продолжать эту тему не стала. Решила использовать ее для действия. А именно, вскрыла бутыль и вместо положенного одного глотка сделала спешных три. Если сейчас мне предъявят за перерасход ценного ресурса, сошлюсь на болезнь и желание поскорее от нее избавиться. Во рту разлился сладкий вкус, в нос ударил аромат цитруса и орхидей. Но слабость не отпустила, она, наоборот, стала сильнее. А я даже забеспокоиться о своем состоянии сейчас почему-то не могла. Будто что-то мешало. «Достаточно». Герцог не стал заострять внимание на том, сколько я приняла индовира, только забрал флакон и кивнул Тамашу. А когда советник отошел, обратился уже ко мне. «Я здесь для того, чтобы проконтролировать эту проверку, леди Этьен. Уверен, что вам не о чем переживать». «Даже так?» — искренне удивилась я. «Вы так уверены, что я не причастна к этому убийству?» «В той или иной мере», — расплывчато отозвался герцог. «К тому же я имею представление, к какому типу магии у вас предрасположенность. И это не совсем то, что мы ищем». Это откровение показалось мне странным. Роналд будто бы пытался меня подбодрить, но зачем? И еще это его «я имею представление». Не о том ли случае идет речь, когда я сожгла ему рубашку? «Прошу, леди Тьен». К этому моменту подоспел Тамаш, неся перед собой какую-то мутную сферу с тонким острым штырем, торчащим из центра. Шар оказался довольно тяжелым. Он оттянул мне руки, стоило только Тамашу передать артефакт мне. «Теперь коснитесь уса, вот так». Лорд Мануа наклонился и обхватил указательными пальцами штырь так, чтобы подушечки пальцев соприкасались, зажимая его между собой. Сфера в этот момент наполнилась прозрачным дымом, который стремительно начинал приобретать синий цвет. Тамаш убрал руки и отступил к Роналду. «Возможно, получится не сразу», — добавил советник, заметно нервничая. Вот только непонятно из-за чего. То ли из-за проверки, которую ему сейчас нужно было провести, то ли из-за близости герцога, который в этот раз был в числе проверяющих. И снова проснулся страх. Но я отпустила его с очередным выдохом и обхватила указательными пальцами штырь, предварительно опустив сферу на колени. Вначале ничего не происходило, ни со сферой, ни со мной. Я не понимала, делаю ли все правильно или, быть может, упускаю что-то важное. Что-то, что Тамаш забыл сказать. А потом внезапная усталость с такой силой надавила на плечи, что я на мгновение потеряла сознание. Клюнула носом, уронив подбородок на грудь, но пальцы не разжала. Последнее я поняла, когда открыла глаза, взяв себя в руки, и обнаружила, что туман в шаре медленно окрашивается в алый. «Цвет крови», — шепнуло подсознание. Но я отогнала эту мысль настолько быстро, насколько это вообще было возможно, и через мгновение получила ответ вместе с утвердительным кивком со стороны лорда Этьена. «Пламя». Этого ожидал герцог, на это надеялась и я. «Лихо ценил ваш магический потенциал выше среднего, ваша светлость», — добавил Тамаш. «Это значит, что, вероятнее всего, вы предрасположены не к одному типу чар. Проверим еще?» Вот вроде бы и вопрос задал. А вроде и выхода не оставил, вновь указав на штырь. Или как он там его назвал, ус? Однако стоило вновь коснуться штыря, как сознание опять помутилось, и это уже напугало меня по-настоящему. Что-то подсказывало, что так не должно быть, это неправильно. Вот только я опять провалилась в какую-то темноту на короткий промежуток времени, возможно, на секунду, может быть, даже меньше. А когда открыла глаза после этого затянувшегося моргания, туман в сфере приобретал оттенки индовира. Этакий прозрачный флер с голубыми пробегающими в глубине отблесками. «Воздух!» — удовлетворенно кивнул герцог. «А Тамаш?» Лорд Мануа тяжело сглотнул и шагнул вперед. Но вместо того, чтобы забрать у меня артефакт или заставить проверить еще что-то, низко-низко поклонился. «Ваша светлость, я надеюсь, что вы сможете принять мои искренние извинения». И я был неправ, когда посмел подозревать вас. Оправдание мне только одно — это мой долг — найти убийцу. И я искренне рад, что ошибся. Надеюсь, вы сможете меня когда-нибудь простить за все то, чем я мог вас оскорбить, пока искал убийцу. «Это все?» — отстраненно спросила я, никак не отреагировав на покаяние первого советника. «Вы показали нам два основных типа», — кивнул Роналд. «Они не совпадают с той магией, которой пользовался убийца. Остальное не имеет значения. Даже если вам подвластны другие типы чар, ваших сил на их применение не хватило бы». «Какая самонадеянность! Меня так и подмывало сообщить этим двум мужчинам, что они сейчас ошибаются куда сильнее, чем могут даже подумать». Но вместо этого встала с кресла, склонила голову перед мужем, а на Тамаша даже не взглянула. Его извинения меня не тронули, да и вообще, я хотела как можно скорее выйти в коридор, глотнуть свежего воздуха. Что-то в этом кабинете было не так. Меня буквально душила сонливость, которой и в помине быть не должно. И она же рассасывала ту радость, которая, по идее, должна была проснуться после их проверки. Неудивительно, что они ни одного убийцы поймать не могут, если действуют настолько самонадеянно. Я могу идти? «Да, леди Этьен», — Роналд кивнул. «Вы все еще бледны. Позвольте вас проводить». «Похоже, сегодня этот мужчина решил меня добить своей галантностью и внезапной заботой». «Не вижу в этом необходимости, ваша светлость», — покачала я головой. «Благодарю за заботу, но мне уже лучше». Герцог не стал настаивать, а я, наконец, оказалась за порогом кабинета первого советника. Рвана выдохнула, и слабость пропала. Вернулись все эмоции. Вернулся страх, который сейчас уже опоздал меня как-то подбадривать адреналином. Не знаю, что за чары они наложили на кабинет, но меня нехило так зацепило. Я ждала наступления этой ночи, как спасательной шлюпки. Было нервно и непонятно, чего ждать. Но пока я надеялась на ту помощь, которую могла дать мне только Адель. Подготавливалась к разговору я, когда до полуночи оставалось совсем ничего. Весь свет в комнате был погашен, и только одна свеча на трильяже плакала воском, пока на ее вершине подрагивал крохотный язычок пламени. И я выполнила все, о чем говорила в записке Адель. Заперла дверь, задернула шторы, оставила лишь один источник света, приняла индовир. Оставалось только решиться сделать последний шаг. Самый тяжелый для осознания. «Погнали!» — выдохнула я, опускаясь на пуфик перед зеркалом. Положила руки на край стола, подняла глаза и, встретившись взглядом с собственным отражением, произнесла: «Пора поговорить». В первые секунды ничего не происходило. Вообще ничего. Даже огонек свечи не дрогнул. А потом... «Ну, здравствуй, подселенка!» Голос был тихим, шелестящим, и... исходил он из зеркала. Мое отражение внезапно усмехнулось, прищурилось, а потом медленно подняло руку и коснулось собственного лица. А я не шелохнулась. Мое отражение больше не было моим, и мозг просто не готов был это воспринимать. «Как?» Вопрос сорвался с губ до того, как я вообще сообразила, что именно сейчас происходит. Адель не объяснила в записке, как будет проходить наш разговор. Я же почему-то представляла это себе, не знаю, как сон, медитацию, может, транс, но не разговор в реальности, вот так, через зеркало. Так же не бывает. Это не должно так работать по всем законам физики и логики. «Я понимаю, что ты ожидала другого», — хмыкнула Адель, слегка наклонив голову, рассматривая меня через стеклянную преграду. «Но это нагляднее. Тебе так не кажется?» «Я бы сказала, что это эффектнее», — согласилась я и поджала губы. «Отлично. Тогда у тебя не будет вопросов о том, точно ли ты в своем уме, дорогуша. И не привиделось ли тебе чего? А значит, мы можем, наконец, поговорить». «Ты убила Мелани!» Выдохнула я первое, что вообще всплыло в голове. «Зачем?» «Что значит «зачем»?» усмехнулась девушка по ту сторону. «Она была помехой для тебя, а значит, и для меня. Мы ведь с тобой сейчас единое целое. Ты вроде не глупа, должна все понимать. Любовница мужа только мешала». «Она, наоборот, отвлекала от меня, тебя, нас, Роналда». «И в чем здесь выгода?» Изогнула светлую бровь Адель. «У тебя нет поддержки, нет тыла. Это глупо пытаться все решить своими силами, когда оказалась замужем за герцогом, пусть и в опале». «Ты столько знаешь?» Я нахмурилась. «Четко формулируешь фразы? Ты не похожа на то, что в детстве впала в кому». «Я так и не поняла, как работает то, что ты называешь комой. Иногда твои мысли настолько запутаны», призналась принцесса. Облизнула губы и продолжила. «Меня поразила магия, и пусть тебя не вводит в заблуждение утверждение всех, что никто ничего не нашел. И да, ты угадала тогда, когда разговаривала с герцогом, пытаясь отвести его подозрения. Я не была в сознании, но все слышала. А со мной говорили, и много, особенно Пифаль. Она рассказывала мне все, будто знала, что я ее слышу. Я тебе даже больше скажу, благодаря тому, что рассказывала мне Пифаль, я могла частично бороться с теми чарами, которыми меня обездвижили. Иногда мне удавалось даже открыть глаза». Она победно улыбнулась, а потом вздохнула и отмахнулась. «Но не думаю, что тебе это так уж интересно. У тебя ведь ко мне куча вопросов, верно? Задавай. Я пока добрая и готова на них ответить». «Какова цена?» Прищурившись, уточнила я. Усмешка на губах Адель стала шире и коварнее. Она исказила то лицо, которое я видела в отражении. Принцесса перестала быть похожа сама на себя. «Флемур» мелькнула у меня в подсознании. Теперь она больше похожа на тех, кто носит фамилию Флемур. «Может, и похожа», — отозвалась Адель, скривившись. «Это не важно сейчас». «Ты читаешь мои мысли?» «Они наши общие, пусть ты и ведешь», — пожала плечами девушка. «Я слышу не только твои мысли, но знаю, что ты чувствуешь, планируешь и чего хочешь. И надо признаться, меня приятно удивило твое стойкое желание вернуться домой. Ты ведь даже мне письмо написала о том, как тут все устроено и что мне стоит делать, когда приду в себя. Необычная забота от незнакомки». «Но при этом ты не собиралась возвращаться, раз спрятала нашу связь», заметила я, сложив руки на груди. «Это ведь ты не дала мне в тот раз понять, где на самом деле твоя душа». «Ты бы и в этот раз не поняла, будь в организме больше индовира. Ты еще не готова, как мне кажется». «Не готова к чему?» «Принять то, что ты здесь останешься до конца своей жизни. Что я не смогу вернуться в это тело и нормально жить. И что тебе придется помочь мне». Я только удивленно вскинула брови. «Вот та цена, которую я потребую», — вскинула подбородок принцесса. «Мне нужна будет твоя помощь, дорогуша. Но и ты одна не останешься. Договор?» «Никакого договора, пока не объяснишь, в чем будет заключаться моя помощь тебе», — мотнула я головой. «Один договор меня уже связывает с Рамит, мне пока хватает». «Ладно», — сквозь зубы выплюнула она. Выпрямилась и, закатив глаза, заговорила. «Не знаю, что там за чары на меня наложил и кто, но я не могу быть здорова в этом теле. Меня не пускает. Как бы тебе объяснить? Меня изнутри держит какой-то кокон. Только благодаря тому, что сейчас в этом теле твоя душа, у меня иногда получается перехватить контроль. Но ненадолго. Тело отторгает мою душу, понимаешь? Это ловушка для меня. Это тело — моя ловушка. А мне нужно другое, и ты поможешь мне его найти». «Что?» — только и выдохнула я, недоверчиво глядя на девушку в зеркале. «Ты еще не поняла?» — вскинула брови Адель. «Не поняла, как оказалась тут?» Я медленно покачала головой, а принцесса рассмеялась. Смех отражался от зеркальной поверхности, звенел, как стекло, и рассыпался тихим шелестом. «Это я тебя призвала!» — вздохнула она, глядя мне в глаза. «Я призвала чужую душу на смену своей. Я должна была поменяться с тобой местами, забрать твое тело. Но что-то в ритуале пошло не так. Одного желания оказалось недостаточно для такого мощного заклинания. Мое состояние попросту не позволяло провести ритуал полностью и со всеми нюансами. Потому ты здесь, как и я. Что значит, ты меня призвала? Я мотнула головой, стараясь упорядочить полученную информацию. Пифаль сказала, в спальне был запах магии смерти. Некромантии, как я сейчас понимаю. Ту ночь. Адель, в ту ночь на тебя было совершено покушение? Нет. Принцесса усмехнулась. Не было никакого убийцы, из-за которого ты якобы оказалась в моем теле. А магия действительно была чарами некромантии. Их не очень-то у нас тут жалуют, как ты могла уже понять из той прорвы книг, что прочитала за это время. Но из-за того, что я не могла шевелиться, магия не сработала так, как должна была. Уж прости, но из-за этого твое тело, где бы оно ни было, мертво. А мне нужно новое. Это, так уж и быть, оставлю тебе. Ты в нем неплохо обжилась и чувствуешь себя лучше, чем я. Что подтверждает, кто-то наложил чары именно на мою душу. Новость о том, что тело Алины Невской погибло, я восприняла завидным спокойствием. Где-то в глубине души я это понимала. И для меня новость не стала ударом. «Значит, ты хочешь, чтобы я подобрала для твоей души другое тело?» — спокойно спросила я. «Хорошо. С условием. Я никого для этого убивать не буду, и ты тоже. Больше вообще не будет никаких смертей». Адель прищурилась. «Кажется, кто-то не понимает, как сложно тогда будет найти сосуд для души. Проще же освободить его самостоятельно». «Это первое мое условие», — подвела я черту, стараясь мыслить трезво. «Второе, ты не станешь возмущаться тем, чье именно тело тебе досталось. Пусть все решит случай. Это может быть тело даже простолюдинки». «Главное, чтобы женское», — скривилась Адель. «И не сильно старше меня самой. Это не мое условие, это ритуал на этом строится». «Допустим», — кивнула я, решив, что о некромантии теперь стоит разузнать побольше. «Так что, договор?» Принцесса поторопила меня. «Договор. Не знаю, пожалею ли я об этом или нет, но мириться с еще одной душой в этом теле я не готова. Мне самой выгоднее, чтобы настоящая Адель как можно скорее покинула вместилище, не предназначенное для двоих. Она и так уже подставила меня». «Да не хотела тебя подставлять!» — скривилась она в отражении. «Все сделала, чтобы никто не понял, что ты к этому причастна. Не найди ты кинжал!» «Ладно, давай свои вопросы. Теперь мы на одной стороне, Ал». Она коварно усмехнулась, произнеся мое имя губами. Беззвучно. Но даже от этого по коже поползли мурашки. «Почему кинжал?» — спросила я. «Да еще и Ланы. Ты хотела ее подставить?» «Нет», — она отмахнулась. «Я никого не хотела подставлять. Я и магию-то к этой Мелани применять не собиралась. Потому и кинжал». Но она так сопротивлялась. «Не думаю, что ты хочешь знать всех подробностей о том, что я с ней сделала, верно?» Меня передернуло. «Нежная ты какая!» — тихо рассмеялась принцесса. «И еще не понимаешь, какой мир тебя окружает». Я медленно выдохнула, пока решив опустить тему с Мелани. «Что делать с Рамит?» Адель пожала плечами. «У меня есть одна идея, как можно разрушить ваш договор, но это позже. Сейчас пока несуйся в храм. Рамит не привыкать ждать. Все же она богиня смерти». «Что за идея?» «Говорю же, рано еще!» — скривилась принцесса. «Но я тебе с ней помогу, это и в моих интересах. Забудь пока о Рамит. Она не главная твоя проблема». «А кто главная?» Я на мгновение прикрыла глаза, закружилась голова. «Флемур, моя дорогая», — хмыкнула Адель, когда я открыла глаза. А потом покачала головой и добавила с недовольством в голосе. «Ты слишком быстро слабеешь. Для этого разговора нужно много сил. Твоих». Я не отреагировала на вторую часть фразы. «А что с Флемур?» «Это не совсем моя история, потому пусть тебе ее расскажет тот, кто в ней принимал прямое участие». Расплывчато отозвалась принцесса. «Но запомни, Флемур тебе не помощники». «А твоя мать?» «Она еще возможна», — пожала плечами принцесса. «Но власть-то не у нее, дорогуша. Не тешь себя пустыми надеждами. И давай чуточку ускоримся, индовир кончается. Я прислушалась к внутреннему резерву и не сдержала вздоха. Если перед проверкой там было столько запаса, что мне бы на недельку плотных тренировок хватило, то сейчас... Увы, это цена нашего разговора. Развела руками Адель. Ты сказала, мне нужно будет прибегнуть к некромантии, чтобы помочь тебе. Произнесла я, слегка подавшись вперед. Но сегодняшняя проверка показала совершенно другие типы магии. Фарс! Отмахнулась принцесса. А потом нахмурилась и окинула меня презрительным взглядом. Или ты не почувствовала, как я перехватывала контроль? Так это из-за тебя меня клонило в сон? Ну, наконец-то! Закатила она глаза. Запомни, дорогуша, магия не в теле. В теле только ресурс ее применения. Твое пламя и воздух. Мое некромантия и тень. Но пока я в этом теле, тебе тоже доступны эти чары. Нужно только научиться ими управлять. Кто знает, может, даже после того, как я, наконец, освобожусь, ты все еще сможешь ими управлять. Она задумчиво отвела взгляд. Это будет, пожалуй, интересный эксперимент. Не находишь? Меньше всего хочется быть подопытным кроликом. Адель застыла на мгновение, а потом кивнула. С каждым разом находить ответ в твоем разуме все проще. Теперь я знаю, что такое подопытные кролики. Мне не особо нравится, что тебе открыт доступ к моему сознанию и памяти. Но с этим ты ничего поделать не можешь, а развела руками принцесса в отражении. Придется пока смириться. Или поискать способ побыстрее освободить меня. У меня еще были вопросы, но индовир с такой скоростью выветривался из организма, что перед глазами начинало плыть от уже реальной слабости, а не такой, что была на проверке. «Как сможешь пополнить резерв, ты знаешь, как со мной связаться», — пробормотала Адель, кажется, тоже чувствуя, что наша связь через зеркало начинает терять силу. «Обещай больше никого не убивать», — потребовала я, пока ритуал не разорвался окончательно. «Я постараюсь, дорогуша», — Адель усмехнулась. «Но ничего не обещаю. А ты пока найди себе учителя. Я тебе с магией не помогу, я ее не учила». «Не понимаю». Принцесса закатила глаза и взмахнула рукой. Со стола взлетело перо. С моего стола. Настоящего, неотраженного. Подлетела к открывшейся чернильнице, а потом заскрипела, касаясь чистого листа рядом. «Магия исполняет мои желания. Любые желания. Потому так и вышла с Мелани». Я недоверчиво уставилась на этот почерк, которым была написана строчка. Тот же самый почерк, что и во всех записках до этого. Когда подняла глаза, чтобы спросить у Адель, как это вообще возможно, принцессы не было. Из зеркала на меня смотрели собственные испуганные глаза. А отражение опять работало по всем законам физики и логики. Глава 12. Новость о том, что Адель все еще тут, все еще в своем же теле и все еще может влиять на окружающий мир. Да, в это поверить было бы сложно, если бы не такая явная демонстрация. Но, на удивление, все эти новости я восприняла как-то слишком спокойно. Признаться, сама от себя такого не ожидала. Но все случившееся, этот разговор через зеркало, он будто закрыл целую кучу гнетущих меня вопросов. А новые... Они уже не так душили. Насколько бы ни было дико для понимания присутствия двух душ в одном теле, я даже выдохнула с облегчением. Теперь у меня есть союзник. Вынужденный. Совершающий непростительные ошибки. Но все же союзник. О том, что Адель приложила руку к смерти Мелани, я старалась не думать. Именно от этой мысли меня передергивало больше всего. Однако игнорировать это тоже было нельзя. Я помогу Адель, когда она поможет решить проблему с Рамит, не минутой раньше. Я не стану добывать знания о том, как провести ритуал переселения душ, пока одна конкретная душа не выполнит свою часть уговора. Как бы там ни было, Адель могла в любой момент получить доступ и к моим знаниям, и к моему телу. А значит, при наличии Индавира она способна сделать все сама. Я ей такое оружие в руки не дам. И для этого придется обезоружить себя. Лана, отнеси это обратно. Именно это я сказала девушке, когда она вместе с завтраком принесла мне два флакона с переливающейся синевой жидкостью. «Вы не голодны?» — не поняла камеристка, медленно опуская поднос на столик. «Нет. Отнеси индовир лекарю Лиху», — мотнула я головой. «За завтрак спасибо. Я не хотела сегодня спускаться в столовую». «Но вам положен индовир», — нахмурилась она. «Лекарь Лих?» «Лана», — я повернулась к девушке. «Мне не нужен индовир. Я на время отказываюсь от магии». По лицу служанки было понятно, что она вообще ничего не понимает. Но объяснить я ей не могла. Все, что я могла, это отдать еще один встревоживший девушку приказ. «С этого дня ты должна запирать дверь в покое с той стороны на ночь», — произнесла я. «Мой ключ тоже забери». Лана испуганно кивнула. А я закусила губу, размышляя, как еще могу обезопасить жителей замка от Адель. Я лишу ее магии. Я лишу ее возможности выходить из покоев. Если Адель не остановили даже стражники, дежурящие у дверей, значит, она применила какую-то магию и на них. Принцесса, которой не требуется заклинание, которая способна обойтись одним лишь желанием, вполне может сделать так, чтобы ее не заметили. Но все равно нужен индовир. «Что-то еще, ваша светлость?» Служанка забрала тот ключ, что был у меня. «Пока нет, можешь быть свободна». Она кивнула и оставила меня одну. Я же медленно подошла к зеркалу, уперлась ладонями в трильяж и, встретившись взглядом с отражением, произнесла: «Прости, принцесса, но это вынужденная мера. Магии в этом теле останется ровно столько, чтобы тебе хватило сил выйти один раз и написать мне о том, что ты нашла решение проблемы с Рамет. Пока я не расквитаюсь с долгом перед богиней, ты останешься заложницей в этом теле. Ничего личного, сама понимаешь». Я усмехнулась собственному отражению и выпрямилась. Адель сказала фразу, которая только сильнее убедила меня в правильности такого поступка. Принцесса заявила, что стоит опасаться только Флемур, а одна из членов этой семейки была сейчас настолько близко, что сиамские близнецы бы обзавидовались. Так что пока я не получу то, что надо мне, этот лемур от меня ничего не получит. Однако, несмотря на все свои убеждения, я все же взяла в руки книгу, в которой видела раздел, касающийся некромантии. Его я читала не очень внимательно, признаюсь. Магия, связанная со смертью, меня пугала. Но сейчас стоило хотя бы понять, с чем я имею дело. Потому после завтрака легкой кашей с фруктами я вернулась к тому, чем занималась в этом мире с первого момента появления – к сбору информации. Пусть местные мужчины воюют мечом и магией, но истинная сила в знаниях, и это я уже несколько раз доказала. Я посвятила время только разделу объяснения самого типа магии. Дальше не стала заходить. Ни мне, ни Адель это пока не нужно. Из выбранной главы я вынесла несколько важных моментов. Во-первых, некромантия и в самом деле не самая благородная магия. Считается, что это дар темных богов. Возможно, даже той самой Рамет, хотя она и продолжала покровительствовать людям. Во-вторых, некромантов мало. Эту магию не принято развивать, так как ее применение равносильно преступлению. Да. Кое-где некроманты все же могли пригодиться, но в основном это было пустой тратой силы, индовира и безопасности. И из этого уже вытекало, что учителя я не смогу найти, если не захочу подставиться. Но опять же, это второстепенное. Пока понятно одно, никому не стоит знать, что я, ну или почти я, в состоянии использовать некромантию. Я резко застыла над книгой и подняла глаза к зеркалу. «Пифаль знала, что у тебя есть способности к некромантии, да?» Отражение мне, конечно же, не ответило. Но это было и не нужно, потому что я наконец-то собрала воедино хотя бы одну целую картинку, из которой получалось, что камеристка принцессы знала обо всем и, возможно, даже обучала Адель. Пифаль говорила о запахе, вони, которая остается после применения магии некромантии. Возможно, именно потому она так быстро раскрыла то, что я не принцесса. Она могла догадываться, что никакого покушения на самом деле на Адель не было. Все это дело рук самой младшей Флемур. «Чем бы закончилась эта история, если бы мы тогда нашли твою душу?» — поинтересовалась я опять вслух. «И почему ты прятала эту связь, Адель? Пифаль бы стала настаивать на твоем возвращении в тело? А ты этого явно не хотела, так? Или тут что-то еще? Хотя, наверное, уже не важно». Я захлопнула книгу, закончив ознакомление с вводным разделом. Не знаю, сколько еще там есть информации о некромантии, и пока не хочу знать. «Не знаю как, но ты должна найти решение, Срамит», — добавила я, как сумасшедшая, разговаривая сама с собой. «Ей не стоит знать мое имя, так? Она получит надо мной власть, как над всеми живущими в этом мире людьми. Или еще что похуже? Но да не суть. С этим нужно разобраться, а потом обсудим, как будем спасать тебя, принцесса». Стук в дверь меня одернул. «Ваша светлость!» Лана заглянула через мгновение. «Пора собираться». «Собираться?» Я нахмурилась, не понимая, о чем говорит девушка. «Прием у лорда Акиамы. Герцог принял приглашение. Какие ваши платья взять?» Мне захотелось ударить ладонью по лбу, но я удержалась. Со всем этим из головы совершенно вылетело все, что не касалось проверок магии и Адель. «Когда отправляемся?» «Завтра утром, ваша светлость», — с готовностью отозвалась Лана. «А еще вас искал лекарь Лих. Он выглядел недовольным». «В таком случае я пока навещу его», — решила я, не желая разбираться в том, какое платье лучше взять. «Сбор вещей оставляю на тебя, Лана. Возьми те платья, которые тебе покажутся лучше всего, хорошо?» «Конечно, миледи», — девушка склонила голову. И я с чистой совестью просто сбежала. Ненависть к сбору вещей въелась куда-то на подкорку. После того, как отец орал на меня благим матом и требовал, чтобы я немедленно собрала все необходимое и ехала с ними за границу. Уф! Вздрогнув от накативших воспоминаний из такой уже далекой прошлой жизни, я закрыла за собой дверь, кивнула страже, что продолжало нести караул у моих дверей. Лекарь нашелся в своих покоях и встретил меня с улыбкой. «Ваша светлость, прошу, проходите». «Добрый день». Я ступила внутрь, уже готовая к тому разговору, который сейчас должен был начаться. «Мне донесли, что вы отказались от Индовира», мягко проговорил мужчина, жестом предлагая мне присесть. «Ваша светлость, могу я поинтересоваться, что послужило причиной такого решения?» «Конечно», — я кивнула. «Я решила пока отказаться от магии, до тех пор, пока не вернется Орик из земель барона Шанта. Не стану скрывать, магия дается мне сейчас не слишком легко. Не хотелось бы навредить». «Понимаю. Но и вы должны понимать, ваша светлость, что Индовир не только наделяет вас магической силой, но еще и помогает вашему организму. Насколько бы вы молоды и крепки ни были, именно благодаря Индовиру последствия болезни вас не беспокоят. Я не могу гарантировать, что вы будете себя хорошо чувствовать без продолжения лечения». «Возможно, есть какие-то другие способы?» — поинтересовалась я, изогнув бровь. «Не связанные с Индовиром. К сожалению, если и есть, они мне неизвестны», — покачал головой Лих. «Вы здоровы лишь благодаря Индовиру. Потому я бы советовал вам не отказываться от лечения до тех пор, пока вы не будете уверены, что ваше тело не подведет». «Хорошо, я поняла». Я отвела взгляд, обдумывая, как быть в этой ситуации. «Хорошо», — повторила еще раз и выпрямилась. «Я вас услышала, лекарь. Более предметно вернемся к этому разговору после моего возвращения. Пока я не буду принимать Индовир, после осмотрите меня, возможно, выпитого накануне хватило для полного исцеления. Если же нет...» «Да, я понял, ваша светлость». Доктор больше не стал со мной спорить. А я решила, что если уж придется пить Индовир, чисто для здоровья, нужно понять, сколько на это уходит эликсира. После чего избавляться от излишков, чтобы оставлять Адель бессильной. Не самая простая задачка, конечно, но кто говорил, что будет легко? Утром следующего дня я вместе с Ланой и отрядом телохранителей спускалась во двор, где ждала две кареты. Одна была подготовлена для слуг, вторая для нас с герцогом. И вот тут... Ваша светлость, доброе утро. Я наклонила голову перед мужем. Я бы хотела путешествовать с Ланой. Вы продолжаете меня избегать? Хмыкнул мужчина, который еще секунду назад раздавал какие-то распоряжения слугам, погружающим его вещи в карету. Я вас не избегала, ваша светлость. Герцог только насмешливо хмыкнул и пожал плечами. В таком случае не буду отказывать в вашей просьбе, леди Этьен. Если вы предпочитаете компанию служанки обществу мужа, пожалуйста. Он указал на карету, возле которой стояла Лана и незнакомый мне худощавый мужчина в темном дорожном костюме. И да, позвольте представить вам моего камердинера. Он будто услышал мои мысли герцог, кивнув на слугу. Это Друвард, и он просил передать вам благодарность за решение проблемы с Алой Смертью. Своей решительностью вы спасли его жену и новорожденного ребенка от неминуемой смерти, леди Адель. А я дернулась от этих слов, перевела взгляд на герцога. Он не смог позволить себе подойти и поблагодарить вас лично. Просил передать свою благодарность через меня. Я рада, что смогла спасти невинные жизни. Слишком сухо отозвалась я, чувствуя себя оторванной от реальности. Алая смерть казалась такой далекой и такой давней напастью. Мне бы очень хотелось знать, как именно это вам удалось. Теперь усмешка герцога стала более хищной. Надеюсь, вы найдете время и желание поговорить со мной об этом, дорогая супруга. Лорд Этьен в знак уважения склонил передо мной голову и направился к другой карете, сделав какой-то жест в сторону Друварда. Мужчина поспешил за своим господином, а лишь на мгновение задержавшись рядом со мной и низко-низко поклонившись. «Ваша светлость, мы разве едем вместе?» Удивилась Лана, когда я проводила взглядом камердинера герцога и остановилась рядом со своей служанкой. «Да, мы едем вместе. А я продолжаю избегать герцога. Ничего не меняется, по крайней мере, пока что». Глава 13. Дорога до земель барона Акиамы заняла 2 дня, как я и подсчитывала. На ночевку мы остановились в одном довольно большом поселении, а потом продолжили путь, продолжая трястись в каретах. Лана почти все это время хранила молчание, а я то и дело чувствовала на себе ее взгляд, но поймать его не могла. Стоило поднять глаза, отвлечься от чтения, как девушка уже смотрела в окно кареты, не выказывая, что что-то не так. Я не выдержала к утру 2-го дня, когда мимо нас проплывал наискучнейший пейзаж из полей и лугов. И рассматривать там было попросту нечего. «Лана, что происходит?» «Ничего, ваша светлость», — слишком поспешно отозвалась камеристка, вызывая еще больше подозрений. «Лана!» — позвала ее я и вскинула брови в вопросительном жесте. «Мы, кажется, уже обсуждали, что ты можешь делиться со мной всеми мыслями, которые тебя посещают. Разве нет?» «Да». Она тяжело вздохнула и впилась пальцами в юбку платья. Потом медленно подняла на меня взгляд и прошептала. «Просто я подвела вас, ваша светлость, и теперь не знаю, как вести себя дальше». «И когда это ты меня подвела?» Я не скрывала удивления. Лана поджала губы, стараясь собраться силами, а потом выпалила. «Я ведь обещала расспросить соседей. Думала, что хоть кто-то из них хоть что-то сможет рассказать, сможет вспомнить легенды, связанные с богами. Но я ничего нового не узнала. А теперь вам грозит опасность, и я в этом виновата, и...» Она всхлипнула. «Эй!» Я ошарашенно посмотрела на девушку, которая переживала обо мне больше, чем о себе. «Посмотри на меня, Лана! Ты меня не подводила, и мне не грозит опасность. Слышишь? Если бы вам не грозила опасность, разве вы приказали бы запирать вас в собственных покоях на ночь? Прошептала девушка, стараясь скрыть блестящие в глазах слезы. Я же вижу, что что-то происходит. Ничего не понимаю. Не понимаю, почему вы отказались от Индавира, и ничем вам не могу помочь, только мешаю. Из чего ты взяла, что мешаешь мне? Не поняла я. Убийцу ведь так и не нашли, а он воспользовался моим кинжалом и... Дальше я уже не слушала, нырнув в себя. Потому что это не она меня подвела, а я ее. Это я забрала ее кинжал. Я и Адель. Послушай, все в порядке. Я постаралась успокоить Лану. Я просто пока решила не пользоваться магией. Без учителя это не лучшее занятие, а двери запирать. Мне просто так спокойнее, понимаешь? Никакой угрозы нет. Лана подняла на меня уже совершенно сухие глаза. Но вот дрожащие губы ее по-прежнему выдавали. «Миледи», — выдохнула она с сипом, — «я не переживу, если с вами что-то случится. Прошу, если я чем-то могу вам помочь, только скажите». «Обязательно», — улыбнулась я ей, — «а теперь успокойся. Ничего страшного не произошло, убийцу найдут. Я верю в силы лорда Мануа и лорда Этьена». Лана кивнула, а я отвернулась к тем самым скучным полям, стараясь не представлять, что произойдет, если Тамаш реально найдет убийцу. Но эти тяжелые мысли отошли на второй план, когда кареты, сопровождаемые всадниками, миновали сказочный средневековый городок с аккуратными белоснежными строениями и начали приближаться к большому трехэтажному особняку из серого камня. По фасаду крыши тянулись виноградные лозы, сбоку от имения барона Акиамы виднелся настоящий лабиринт живой изгороди. А потом мы спустились с холма, и единственное, что мне удалось рассмотреть, так это высокие кованые ворота из черного металла. «Почти приехали, ваша светлость!» — раздался веселый голос кучера. А потом он подстегнул коняшку, и та быстрее зашевелила копытами. Я не знала, что будет на этом приеме. Но чуйка подсказывала, что ничего дурного ожидать не стоит. Это должен быть мой первый выход в высший свет. Именно осознанный первый выход. Тот прием, который был устроен в честь выздоровления герцогини, я в расчет не брала. Тогда я еще пребывала в каком-то мареве, считала, что все происходящее меня не касается, что все это для принцессы. Теперь же происходящее касалось исключительно меня. Кареты объехали небольшой фонтан в центре круглой, выложенной крупным серым камнем площадки, дернулись в последний раз и остановились возле главного входа. Послышалось ржание лошадей, стук сапог стражников о землю, а потом открылась дверь, и мне подали руку. «Ваша светлость!» Кучер помог мне спуститься. Я выпрямила спину и мысленно пожалела о том, что не могу себе позволить потянуться как следует, чтобы прочувствовать каждую затекшую мышцу. А затем обернулась и застыла на мгновение, рассматривая поместье лорда и леди Акиамы. Дом оказался еще больше, чем показалось мне с первого взгляда. От основного помещения длинными двухэтажными пристройками расходились в сторону два крыла. На шпиле сбоку ветер трепал большой темно-синий флаг с белым гербом. Но рассмотреть его не представлялось возможным из-за буйства стихии. «Как вы перенесли путешествие?» — раздалось сбоку. Герцог Этьенский стряхнул с темно-зеленой жилетки непонятно откуда прилетевший сухой листик и посмотрел на меня. «Или вы по-прежнему продолжите меня избегать?» «Что вы хотите услышать от меня, ваша светлость?» «Лишь ответ на свой вопрос», — и бровью не повел мужчина. «Но нас, похоже, уже встречают. Так что вы можете еще немного подумать перед тем, как поддержать разговор со своим мужем». Закончив фразу, герцог предложил мне локоть и кивнул в сторону поместья. Двустворчатые темные двери уже распахнулись. В нашу сторону направлялся барон Акиама в сопровождении двух десятков слуг. Судя по тому, что я знала, встречать нас был обязан лишь глава. слуги в сопровождении совершенно не обязательны и приглашаются обычно для демонстрации достатка. Чем больше слуг в сопровождении, тем выше достаток принимающей стороны. Интересно, барон решил помериться достатком с герцогом? Или что это все означает? Ваша светлость. Напомнил о себе герцог, намекая на то, что пора бы нам отыграть перед хозяином дома счастливую семейную пару. Лорд Этьен, леди Этьен! Барон Акиама, несмотря на свои габариты, подоспел к моменту, когда я положила руку в тонкой желтой перчатке на сгиб локтя мужа. Мужчина поклонился и тут же выпрямился, светясь от счастья. «Я невероятно рад, что вы приняли мое приглашение. Прошу, пройдемте, гостевые покои уже готовы. А леди Этьен, прекрасно выглядите». Это было лестью чистой воды. После двух дней путешествия я выглядела как угодно, но только не прекрасно. Однако я ответила барону благодарной улыбкой и промолчала. Преподаватель этикета был бы мной доволен. Я соблюдала пока все шовинистические наклонности этого мира в полной мере. Лорд Акиама продолжал сыпать комплиментами, пока нас сопровождали к поместью. Из всего сказанного я выхватила лишь то, что барон Акиама щедро предоставит нам своих слуг, если нам они потребуются. А потом... «Ваши покои! Прошу, отдыхайте! Мой дом, ваш дом!» Лану и Друварда увели в сторону, им выделили комнату рядом с нашей. «Мы будем жить в одной комнате?» Это первое, что я выдохнула с того момента, как коснулась локтя герцога. Двери покоев за нами с Роналдом закрылись. Мы остались наедине. «Мы с вами муж и жена, леди Этьен», — холодно напомнил мужчина, приминая сапогами длинноворстный ковер персикового цвета. Он прошел к невысокой тахте, на ходу расстегивая пуговки плотной жилетки. «Было бы странно, если бы хозяева выделили нам раздельные покои. Слухов бы было столько, что все королевство вздрогнуло бы. Или вы об этом не подумали?» «Но...» Я осеклась и окинула растерянным взглядом комнату. Крошечная гостиная, в которой помещалось два узких кресла и небольшой столик, перетекала в довольно большую спальню. Роналд уже переступил порог арки, даже не двери, которая соединяла эти два помещения, и остановился у белоснежной тахты. Сбросил на ее изголовье жилетку и обернулся, молча глядя на меня. Я же только мазнула по мужчине взглядом, оценила убранство спальни и поджала губы. Как и следовало ожидать, кровать была одна. Да, широкая, но все еще одна. «Мне стоит позвать слуг, чтобы они передали ваше недовольство лорду Акиаме?» Насмешливо поинтересовался герцог, не сдвинувшись с места. «Не стоит». Я взяла себя в руки и посмотрела на Роналда. «Эту проблему решим сами. Взрослые люди, как-никак». «Полагаю, скоро нас должны будут пригласить к ужину», — задумчиво протянул герцог. «Думаю, вам захочется сменить дорожную одежду. Кажется, пора узнать, куда запропастился наш багаж». «Мне не здоровится», — нашлась я. «Спускайтесь к ужину без меня, ваша светлость». «Стоит позвать лекаря?» — насмешливо вскинул бровь генерал, будто моментально раскусил мою ложь. «Я просто очень устала. Я не голодна». «Только не говорите, что я зря оплачивал ваши уроки. Этикет – неотъемлемая часть подобных мероприятий, Адель. И вы ведь так хотели поехать». Я не успела придумать новую отмазку, чтобы остаться хотя бы ненадолго наедине с самой собой и продумать дальнейший план действий, как Роналд опять заговорил. «Или вы просто пытаетесь избегать меня?» «Опять». «Даже если и так», — я вскинула бровь, — «может быть, вы мне неприятны?» «Что ж, с этим я смогу как-нибудь смириться», — безразлично пожал плечами он. «Однако вынужден настаивать на вашем присутствии на ужине. Если вы так сильно устали, сможете уйти после второго блюда». «Вам так важно, что о вас скажут и подумают?» — не скрыла я удивления. Но зацепило меня не столько то, что мужчина слишком переживал о слухах, которые могут расплодиться, сколько то, как холодно и сдержанно он выслушал мои слова о неприязни к нему. Я ожидала новой вспышки гнева, как было раньше почти каждый раз, а тут неожиданное хладнокровие. Мне нет дела до слухов. Но сегодня прибыл еще один гость, который приглашен на ужин, и мне почему-то кажется, что вам захочется с ним встретиться. Я только сильнее напряглась от этих слов. На прием к лорду и леди Акиаме должна была прибыть леди Маргмери со своими дочерями. Но вряд ли герцог говорил сейчас о вдовствующей графине. Кого-кого, а ее он точно на дух не переносил. Понять бы еще причину такой неприязни. Может быть, она бы сыграла мне на руку. «Хорошо», — сдалась я. «В таком случае впрямь стоит узнать, куда подевался наш багаж. А еще я бы не отказалась от ванны». Стоило мне договорить, как в дверь постучали. «Леди Этьен?» На пороге появился Друвард и поклонился мне. Но взглядом все равно отыскал Роналда. «Ваша светлость, могу ли я заняться вашим и леди Этьен багажом?» «Да, можешь войти», — махнул рукой мужчина и бросил взгляд в мою сторону. А я, к слову, продолжала торчать в прихожей, не рискуя переступать порог арки. «Леди Этьен, может, вы пропустите Друварда? В гостиной не так много места. Боюсь, вам испортят платье багажом». Уголки его губ на мгновение насмешливо изогнулись. Но через секунду на лицо герцога вернулась маска холодности и отрешенности. «Он издевается надо мной, что ли?» «Я лучше прогуляюсь, пока мне не наберут ванную», пожалая плечами, не желая оставаться наедине с герцогом в спальне. Слишком ярки были воспоминания о том, как он уже несколько раз сообщал о том, что желает провести ритуал первой брачной ночи. С него станется. «И где моя камеристка?» «Я здесь, ваша светлость». Лана выглянула из-за спины Друварда. «Вы желаете прогуляться или мне все же набрать вам ванну?» На лице камеристки мелькнуло недоумение. «Набери ванну», — со вздохом попросила я. «Вот только я не уверена, что она тут есть». Окинув придирчивым взглядом помещение за спиной, я опять напоролась на Роналда, который открыл дверь сбоку. До этого я ее не заметила. Естественно, за ней обнаружилась такая же небольшая, как и гостиная, ванная комната. Интересно, кто занимался планировкой этого особняка? «Сейчас все сделаем, миледи». Лана поклонилась и прошмыгнула мимо меня и Друварда. «Миледи, позволите?» Учтиво поинтересовался камердинер герцога. И мне все же пришлось войти в спальню. Но ничего после этого не произошло. И Роналд не превратился в монстра. Вскоре ванна была набрана. Я отмыта, переодета в платье цвета заката и даже немного счастлива. Все тревоги отошли на второй план. По крайней мере, до тех пор, пока герцог не встретил меня в спальне. Мужчина тоже сменил наряд и выглядел слишком свежим для того, кто путешествовал в карете 2 дня и не принимал хотя бы душ. «Нас ждут к ужину, ваша светлость», — напомнил он и предложил мне локоть. «Что ж, хорошо». Я спокойно приняла его предложение. За время, проведенное в горячей пенной воде, я обдумала все новые дано и проработала стратегию. Впредь надо прокачать навык соображать на месте побыстрее. А пока? Пока сыграем с герцогом в эту игру, если уж он так хочет. И что же это за гость должен прибыть, с которым мне хотелось бы встретиться, по вашим заверениям? Поинтересовалась я у мужчины, когда мы вышли в коридор. За нами направилось 2 наших стражников. А герцог двинулся вперед так уверенно, будто знал планировку особняка на отлично. «Вы хотите испортить себе сюрприз?» Опять с насмешкой поинтересовался Роналд. Он, похоже, тоже вел какую-то свою игру, напялив маску доброжелательности. «Посмотрим, кто кого переиграет». «Вы же помните, что я не люблю сюрпризы?» — заметила я, поддерживая беседу и тем временем рассматривая убранство. Несмотря на то, что барон Акиама в первую же минуту решил продемонстрировать свой достаток количеством слуг, свободных к тому моменту, дом выглядел не очень богатым. Обычные факелы на стенах горели через 1, а то и 2. Стены, которые можно было занять картинами и гобеленами, пустовали. «Сюда!» Роналд свернул к лестнице, но вниз меня не повел. Мы миновали пролет и оказались в большом светлом зале, стены которого полностью покрывали зеркала. «Вы так хорошо здесь ориентируетесь?» — вслух заметила я. «Были времена, когда мой отец мог назвать барона своим другом». Голос герцога дрогнул, но он быстро взял себя в руки и добавил уже куда более спокойно. «Я тут часто бывал». Я нахмурилась, не в силах припомнить ничего про отца Роналда. Казалось, Тамаш что-то говорил о том, что не всем герцог пошел в отца. Но я так и не поняла, о чем именно тогда шла речь. Зеркальный холл вывел нас к белым распахнутым дверям, за которыми находилась столовая. Уже отсюда я увидела накрытый длинный стол. «Адель?» Голос раздался из-за спины. А обернувшись, я увидела незнакомого мужчину. Темные густые волосы, глубоко посаженные голубые глаза, отличная осанка, дорогая с виду одежда. Но при этом я видела его впервые. «Ваше Высочество!» Роналд поклонился незнакомцу, а меня будто током ударило. «Высочество? Принц? Брат Адель?»